Глава первая. Совершенно секретно. Код доступа высший. Ограничен носителем литеры А. Докладная записка директора аналитической группы ЮК-3 генерал-лейтенанта Чалигова, переданная начальнику управления стратегической национальной безопасности «Вектор-100» Новикову. Май 2011 года. Довожу до вашего сведения, что в правительственных планах приватизации на 2011-2013 годы заявлены 10 крупнейших российских компаний: Совкомфлот, ОАО РЖД, Российские железные дороги, пятая часть Сбербанка и так далее. Список прилагается. Особую озабоченность вызывает 100% продажа акций ОЗК, Объединенной зерновой компании России. Кроме того, есть неопровержимые данные, что утвержден перечень юридических лиц и организаций, каковые от имени Российской Федерации организуют продажи приватизируемого федерального имущества с формулировкой для привлечения инвестиций, стимулирования, развития фондового рынка, модернизации и технологического развития экономики. Правительственный список покупателей государственной собственности засекречен, но удалось выяснить, что в него, в частности, входят 15 крупнейших иностранных банков, список прилагается, имеющих непосредственное отношение к ордену 100. Москва. 2 июня 2011 года. За полночь уставшие за суматошный день жители столицы суверенной России начали отходить ко сну. Один за другим гас свет в окнах шикарных и не очень домов, расположенных в самом центре города, в районе так называемой «Золотой мили», где квадратный метр жилья по цене превосходил запущенный в космос спутник какой-нибудь из стран Евросоюза. В одном из таких элитных домов, огороженном со всех сторон высоченным забором, от любознательности нежелательного отребья, на последнем этаже продолжал гореть свет. Хозяин квартиры, мужчина лет 50 от роду, абсолютно седой, крепкого телосложения, одетый по-простому в темные джинсы, серую примятую льняную рубаху и черную кожаную куртку. Мужчина, сидя в кресле, размышлял на одному ему известную тему. Судя по всему, раздумья были нерадостные. Как бы подтверждая это, он вздохнул, беззвучно выругался и закурил. Человека, находившегося в этой московской квартире, звали Григорий Иванович Новиков. Его жизненный путь был сложен и запутан во всех отношениях. Реши кто-либо из любопытствующих субъектов покопаться в прошлом Новикова, его ждало бы полнейшее разочарование. Причина проста. Самый выдающийся аналитик мира был личностью, закрытой абсолютно от всех, включая президента, премьер-министра и прочих. Если за тобой охотятся все разведки мира, иначе и быть не может. Родился Новиков в далеком 1960 году в маленьком городке на юге Запорожской области, ныне находящейся в суверенной Украине, в семье учительницы и кадрового офицера. Детство его ничем особым не отличалось от детства остальных детей. Гонял в футбол, подворовывал в соседских садах черешню. Иногда дрался, лето проводил в пионерском лагере на теплом Азовском море, куда отправляли его родители. В общем-то, к этой обыденной картине добавить нечего. Окончив школу с золотой медалью, вопреки пожеланию отца, поступил не в военное училище, как того требовали традиции рода, а отправился в Москву, в МГУ имени Ломоносова. Но что-то у него там не заладилось. Пришлось забрать документы и перекинуть их в ничем не примечательный историко-архивный институт. Странное дело. но обучение в этом вузе пришлось молодому человеку по душе. От лекций не отлынивал. Когда другие студенты гуляли, Гриша Новиков часами сидел в богатейшем институтском архиве, изучая различные документы, учился сопоставлять и делать верные выводы. При этакой усидчивости на юношу не смогли не обратить внимания. Однажды к нему подошел преподаватель системного анализа архивных документов Глеб Валерьянович Коробов и предложил бросить к чертям собачьим историко-архивный институт, взамен посоветовал продолжить обучение на спецфакультете военно-дипломатической академии при МИДе СССР. От такого предложения было трудно отказаться. Правда, обучение в столь престижном учебном заведении требовало определенных жертв. К примеру, пришлось отказаться от личной жизни, засесть за изучение иностранных языков, полностью исключалось общение с кем бы то ни было вне стен академии. С этими немудреными требованиями Гриша справился блестяще. Тем более, что пьянки, гулянки и прочие студенческие потехи, заполняющие перерывы между лекциями, Новикова никогда не интересовали. Сказывалось спартанское воспитание отца-офицера, который за малейшую провинность лупцевал сына ремнем вплоть до экзамена в 10 классе. После окончания обучения выпускника военно-дипломатической академии отправили на стажировку в одну из стран Ближнего Востока, где тот пробыл чуть больше года. Вернувшись обратно в Москву, написал изумительную по глубокомыслию и четкости аналитическую записку. Из нее следовало, что в ближайшие 10-12 лет страны так называемого Африканского Рога подвергнутся разрушительным атакам со стороны войск НАТО, которые, кстати, находятся под полным контролем некоего таинственного надгосударственного объединения. Что-то типа средневекового жестко структурированного ордена, что ли. Столь неожиданный во всех отношениях вывод Новиков обосновал лишь собственными нехорошими предчувствиями, основанными на том, что, мол, ему кажется, логика подсказывает, существует этакой мозговой центр, скорее даже орден, который и мутит там вовсю. Эти выводы легли на стол высокому начальству. Те с ними ознакомились, и после месячного раздумья вызвали Новикова в маленький домик неподалеку от Лубянской площади в тесном переулке Грановского. Поговорили часа 3-4, затем поставили перед фактом. Отныне и до скончания века Новиков будет возглавлять совершенно секретное управление при КГБ СССР «Вектор-100», в обязанности которого входит только одно – находить и уничтожать клевретов того самого ордена, мутящего воду на Ближнем Востоке, о котором сам же и намекал. Он приступил к работе. Итог не приминул проявиться. Не без участия людей Новикова через год в нескольких европейских странах одновременно покончили с собой 5 членов правительства. Еще через полгода 3 представителя Верхней палаты Конгресса США, взявшись за руки, случайно вывалились с последнего этажа небоскреба в Нью-Йорке. За проведение этих операций Новикова секретным указом Президиума Верховного Совета СССР представили к званию Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина. Новиков женился и вскоре получил 3-комнатную квартиру на Косинской улице. Спустя некоторое время его семья пополнилась 2 чудными малышами-двойняшками, мальчиком и девочкой. «Живи да радуйся!» Но не все так просто. Те, за кем охотился Новиков, были отнюдь не дураки. Им потребовалось чуть больше года, чтобы, отойдя от шока, вызванного чередой якобы случайных смертей клевретов ордена, вычислить и начать охоту за людьми Новикова из управления «Вектор-100». Итог трагичен. С весны 87-го по ноябрь 91-го года, то есть за 4 года, были ликвидированы все. Финальный аккорд был особо трагичен. В районе шоссе энтузиастов на него и семью было совершено покушение. Пьяный в дым водила на полном ходу протаранил грузовиком, забитым досками, его «Волгу». Погибли дети и жена. Сам Новиков чудом остался в живых. Провалявшись в госпитале 1.5 года, он замкнулся, стал малообщительным и вообще каким-то диковатым, что ли. Из этого состояния его вывел тот самый Глеб Валерьянович Коробов. Да, немало пришлось потратить для этого усилий, но игра стоила свеч. Он убедил его продолжить войну против Ордена 100. Оказалось, что эта структура именовалась именно так. Предоставил неопровержимые доказательства того, что орденоносцы уже не берут в расчет Новикова, к тому же в стране бардак. Глава некогда могущественного СССР Михаил Сергеевич Горбачев, получив Нобелевскую премию мира, руководит, не вылезая из-за границы, вызывая этим лишь откровенное презрение. Из всего этого следовало: пора приступать к решительным действиям. И Новиков приступил. Без необходимых людей, без должной поддержки государства, вообще без ничего, но делал дело, черт возьми, делал. Прежде всего, при помощи Коробова и отошедших от дел, но оставшихся в теме, бывших сотрудников КГБ, вычеркнул свою фамилию из всех списков проживающих в России и странах бывшего СССР, то есть качественно лег на дно. А затем начал поиск и системный анализ всех поступавших к нему данных по преснопамятному Ордену 100. По прошествии 10 лет непрерывной пахоты он, что греха таить, превратился в искреннего и последовательного врага орденоносцев, жаждущего одного — их немедленной и мучительной кончины, которая, судя по всему, была не за горами. В ближайшее время Новиков запланировал нанести первый мощный удар по Ордену 100, за которым должен был последовать второй, третий, четвертый, и так до тех пор, пока не будет размазан по земле последний из орденоносной швали. Именно поэтому июньской ночью 2011 года он сидел в своей квартире и безо всякого интереса разглядывал свое обиталище. По всей видимости, планируя свое внутреннее пространство, Новиков точно знал, как должна была выглядеть квартира. Поскольку дом был новый и очень дорогой, все требования владельца с точностью воплощались в жизнь услужливыми дизайнерами. Просторная прихожая-холл отделана массивными благородными деревянными панелями из бука и ничем не отделялась от гостиной, единственным украшением которой были книжные стеллажи, вплотную заставленные старинными фолиантами. Гостиная — это первый этаж квартиры. На второй вела широкая винтовая лестница, пройдя по которой хозяин оказывался в кабинете. Его обстановка, за редким исключением в виде нескольких картин русских передвижников и старинных напольных часов с боем, имела строгий офисный характер. Все это говорило о том, что хозяин скорее ортодокс, но никак не любитель гостей. Именно в силу этого весь второй этаж представлял собой одну огромную комнату. У стены старинный дубовый стол. Отдельно на широком подоконнике, где за окном просматривается освещенный прожекторами Кремль и чуть-чуть собор Василия Блаженного, ноутбук. Вот и все убранство. Даже непонятно, имеется ли тут спальня. Напольные часы отбили 2 удара. Мужчина проворно поднялся с кресла, потянулся до хруста, затушил в малахитовой пепельнице сигарету и быстро поднялся по винтовой лестнице на второй этаж. Не останавливаясь, проследовал к подоконнику и взял ноутбук. Затем подошел к рабочему столу и открыл верхний ящик. Вынул массивный пистолет в подплечной кобуре, а заодно несколько запасных обойм, рассовал патроны по карманам куртки и, развернувшись, спустился по лестнице, пересек гостиную. Оказавшись в прихожей, затолкал сиротливо брошенную в углу кожаную сумку ноутбук и оружие. Справив дело, опустился на пуфик. Тут же зазвонил мобильник. «Слушаю», — чуть хриплым голосом проговорил он. «Григорий Иванович Новиков?» — узнал незримый абонент. «Да», — ответил тот. «Рычагов, Кольцов и Корженевский ждут в имении. Выезжайте немедленно. На 30-м километре трассы Москва-Ярославль вас остановят на посту госавтоинспекции. Дальнейшие инструкции получите от майора Гиатулина. Есть вопросы?» «Нет», — ответил Новиков, выключая аппарат. Повозившись со связкой ключей, открыл входную дверь, вышел и, подойдя к лифту, нажал кнопку вызова. Подождал, затем, войдя внутрь, приложил подушечку большого пальца к считывающему устройству, над которыми было написано «Подземная парковка». Минут через 10 от элитного дома отъехал невзрачный серый «Опель» и покатил по пустынным улицам Москвы в сторону Ярославской трассы. Как и было сообщено, на 30-м километре автомобиль был остановлен майором Гиатулиным, одетым почему-то в форму старшего лейтенанта. Представившись, немногословный татарин жестом попросил Новикова пересесть на соседнее сиденье, а сам устроился на водительское место. Включил зажигание и, бросив прощальный взгляд на пост госавтоинспекции, газанув, пробурчал. «Поехали, что ли?» «Давай, брат, давай!» — устраиваясь, согласился Новиков. «Засветло управиться надо. Ехать-то далеко?» «Километров 20 в сторону лесничества». Больше не было сказано ни слова. Примерно через час перекачивающийся сбоку на бок по размытой дождями лесной дороге «Опель» уперся в шлагбаум и остановился. Из контрольно-пропускного пункта вышел вооруженный автоматом молодой человек интеллигентного вида и приветливо улыбнулся. Если бы не короткоствольный автомат за спиной, то можно было бы подумать, будто встречающий Новикова человек — добродушный аспирант-философ, заблудившийся по простоте душевной в лесу. Молча подойдя к автомобилю, охранник посветил фонариком, прищурившись осмотрел Новикова и тихо поинтересовался. «Григорий Иванович?» Тот кивнул. «Выходите. За воротами тропинка, метров через 50, дом». «Надеюсь, мимо не проскочу», — усмехнулся Новиков. «Он освещен», — успокоил охранник. «Идите, идите. Все на месте и ожидают вас вот уже полчаса». Обойдя шлагбаум, Новиков потянулся было за сигаретой, но передумал, спрятал пачку. Остановившись рядом с приоткрытыми воротами, повернулся и, обращаясь одновременно к Гиатулину и охраннику, коротко приказал. «Займитесь с машиной». Распорядился и зашагал по узенькой извивающейся тропинке в сторону слабо освещенного двухэтажного бревенчатого дома. Однако, не доходя с десяток метров, остановился и невольно залюбовался. А посмотреть было на что. Бревенчатой махине на высоком каменном фундаменте было что-то первобытное и дикое. Построенное в лесу жилище, освещенное на фоне начинающего светать ночного неба, все еще усыпанного бледнеющими звездами, как бы вырастало из естественной природной среды. Со всех сторон дом окружали вековые сосны и громадные валуны. Большой дом вытянувшийся по горизонтали, с мощной пологой крышей, без деталей и украшений, если таковыми, конечно, не считать антенну спутниковой связи и незатейливый кованный флюгер. Простая геометрия строения, максимум природной фактуры, минимум ненужных деталей, настоящий классицизм, только в деревне. По-видимому, еще на уровне проектирования заказчик потребовал: все детали должны быть преувеличенно большими, чтобы у гостей складывалось впечатление, будто этому обиталищу никак не меньше сотни лет. Неподалеку от этого деревянного чуда, несколько диссонируя, но в принципе не портя идиллическую провинциальную пастораль, стоял вертолет в причудливых потоках света от прожекторов. Вокруг аппарата, несмотря на ночь, суетились техники, готовя винтокрылую машину к предстоящему полету. Еще раз подумав о доме, Новиков с некоторой даже завистью вздохнул, но, избавившись от морока, ненужной созерцательности, двинулся дальше. Массивная дверь открылась, и на пороге появился улыбающийся, чуть сгорбленный, худенький старичок. Тот самый Коробов. Он был одет в строгий двубортный серый костюм. В руке резная деревянная трость, один конец которой украшен золотым набалдашником в форме головы совы. Еще раз улыбнувшись, Коробов развел руки по сторонам и, прихрамывая на правую ногу, двинулся навстречу своему бывшему протеже, искренне выражая восторг. — Гриша, дорогой мой, как добрался? — Вашими молитвами, Глеб Валерьянович, вашими молитвами, — пожимая руку, ответил Новиков. — Вот прибыл, стало быть. — Ждем не дождемся. В некотором нетерпении старик приветливо закивал, пропуская гостя в дом. Перед входом он остановился и озабоченно спросил: — Гришенька, мальчик мой, неужели и вправду нашелся надежный след ордена? Не очередное ли это заблуждение? — Думаю, нет, — ответил Новиков. — Я 2 года проверял правильность собственных выводов. Теперь я в силах нанести первый удар по ордену, и именно поэтому попросил немедленно собрать всех. Словно предупреждая дальнейшие преждевременные расспросы, еще раз осмотрел дом и заметил: — Неплохой домик вы себе отгрохали, Глеб Валерьянович. Всегда имел детскую мечту сделать нечто подобное. Такое, знаешь, чтобы отвечало моим представлениям об уединении. — Да ты проходи, проходи, Гриша. Внутри посмотришь, ахнешь. Новиков двинулся, но старик, преградив путь, будто бы вспомнив что-то важное, хлопнул себя по лбу и, несколько сконфузившись, проговорил: — Совсем старым стал, Гришенька. — А что ж так? — Да хотел у тебя кое-чего узнать и забыл. — Так узнайте, Глеб Валерьянович. — Как ты того и потребовал, я собрал под одной крышей всех, кто был нужен. Старик помолчал, подумал, сощурился и спросил: — И вот вопрос. Кому ты из этой компании не доверяешь больше? Корженевскому, Рычагову или советнику президента России Кольцову? Новиков усмехнулся, поправил лямку, сползающей с плеча сумки, после этого зачем-то ковырнул ногтем бревенчатую стену и ответил: — Думаю, доверяю всем. Не в полной, конечно, мере, но доверяю. Спорить не буду. По нынешним временам найти адекватно мыслящего человека во властных структурах почти невозможно. Но иногда подобное чудо случается. Резко сменив тему, он улыбнулся и проговорил: — Ну что ж, Глеб Валерьянович, показывайте внутри вашу хатку-мазанку, удивите меня. — Последний вопрос можно? — Новиков кивнул. — Вернее сказать, Гришенька, это не просьба, а совет. — С удовольствием выслушаю. Коробов собрался было с духом, но в последний момент передумал, махнул рукой, деланно улыбнулся и проговорил: — Потом поговорим, потом, когда закончим с основными вопросами, вот тогда и поговорим. А за сим, милостивый государь, прошу в мои скромные пенаты.